Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я озаглавливаю «Несгораемый терновый куст». В основу этой проповеди я беру одно библейское событие, которое записано в книге «Исход» в 3 главе 2 стихе. В стихе этом говорится о необыкновенном явлении, которое происходило в Синайской пустыне, когда пасущему стада своего тестя, мадьямского священника Иофора, Моисею явился Бог в терновом кусте, который горел, но не сгорал. И в этом происшествии была продемонстрирована Божья любовь и верность к своему избранному народу. И это не потому, кем и чем они были, что Бог их называет своим народом, не ради их заслуг, а ради Авраама, Исаака и Якова, которым он и дал это наименование. Посмотрим историю этого события. Кто и в какой мере может претендировать, чтобы подпасть под фразу избранного народа? И на чем можно обосновывать такие суждения? Чтобы нам лучше понять настоящее значение того, о чем я намерен говорить, и чтобы я был правильно понятым, то нам следует немного уклониться от настоящей темы и вернуться к начальному прошлому источнику происходивших событий, то есть к периоду Адама и Ноя. Потомки и Адама, и Ноя скоро уклонились от путей Божьих и пошли своими путями, забывая о Боге, создавшего и облагодетельствовавшего их, они избрали для себя идолопоклонство и демонистические растления в извращение телесных и моральных законов, установленных для людей Богом. Поэтому этот народ, который извратил свои пути, был уничтожен потопом. В узком значении этого слова, то есть фразы, погибший первый мир от потопа и не был избранным Богом народом. В это время не существовало и самой фразы «избранный народ». Она относится к Божьему периоду, когда Господь избирает себе одного человека, который назвался Авраам. Так же само Бог избрал в допотопном периоде праведного Ноя, предупреждая его на 120 лет раньше, чтобы люди имели время покаяться и обратиться от своих злых поступков. А свидетельством того, что потоп придет, был строимый Ноем на суше большой корабль. Но все, и в том числе ученые, смеялись над Ноем, считая его сумасшедшим. Но, как говорит поговорка, посмеется тот, кто посмеется последним. 120 лет предупреждения Божьей благодати прошли, и спаса лишь Ной и его семейство. Теперь посмотрим на другого человека, которого избирает Бог для своих предопределений. Авраам был из города Ура Халдейского. Отец Авраама был язычник, цитирую. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь, Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Иисуса Навина, 24:2. Ур Халдейский в то время был культурным и торговым центром тогдашнего мира. О их культуре и способе жизни и религии говорит нам археологические раскопки и изыскания ученых. В Уре Халдейском Авраам был единственным человеком, который не плыл с течением реки. И несмотря на языческое окружение, их традиции и навыков, он совершенно выделялся из общего числа людей и жил иначе, нежели поступали и жили остальные люди, даже его родные. Очевидно, Авраам жил по закону своей совести, через которую говорил к нему Бог. Ведь Слово Божье, Библия, было еще не написано. И Бог, обозревающий всех сынов человеческих, видел праведную жизнь Авраама, несмотря на языческое окружение. И потому Бог избирает Авраама и заключает с ним договор или завет, и от него хочет воспроизвести особый народ, о которых бы он не постыдился назвать их своим избранным народом. История Авраама и его двух сыновьях Измаиле от служанки Сариной Агары египтянки и Исааке от его первой жены Сары, который и стал сыном обетования, то есть избранным Богом еще до своего рождения. И Бог обещает Аврааму, что он из его потомства родится обещанный Богом Мессия Христос. Согласно Божьему определению, внук Авраама, Яков, по случаю голода в Хананской земле переселяется в Египет, где находился уже его любимый сын Иосиф, о котором он думал, что он был растерзан зверями в пустыне. Но согласно Божьему предопределению, братья его, которым послал его отец, ненавидели его по зависти, что отец любит его, и хотели убить его. Но по совету одного из них решили продать его проезжающим измаильтянским купцам. А те продали его в Египте. Иосифа купил начальник государственной безопасности Потифар. Но, будучи оклеветанной женой Потифара, очутился в тюрьме. В Слове Божьем написано: «Но Бог был с Иосифом, даже и в тюрьме». И он из тюрьмы попадает во дворец фараона, а тот назначает его вторым правителем по рангу после себя. Прошло более 400 лет, как сыны Израиля были в Египте. При жизни своего брата Иосифа были они поселены на лучших землях Египта Гесем и были привилегированы в период жизни Иосифа. Гиксосы, которые были семитами и владели Египтом в тот период, когда Иосиф был в Египте. Прошло некоторое время, и к власти опять вернулись прежние правители или династия фараонов. Фараон, как написано, который не знал Иосифа, но это нужно понимать, что новый фараон был политическим врагом гиксосов, и в том числе и Иосифа, и потому он решает израильтян сделать рабами и использовать их для построек городов и иных тяжелых работ. Но весьма интересно в этой истории было то, что чем больше их фараон притеснял непосильным трудом и нечеловеческим обращением, тем больше у них рождалось детей, а особенно фараона страшило то, что рождались большое число мальчиков. И потому египетское правительство начало беспокоиться тем, что они так умножаются, а тяжелый рабский труд делает их внушительной мускулярной силой, которые на случай войны могут перейти на сторону неприятелей. И потому стоящие у власти близорукие мудрецы создают декрет, чтобы всех рождающихся еврейских мальчиков бросать в реку Нил. В такое тяжелое время родился Моисей и был скрываемый своей матерью 3 месяца. Но дальше скрывать мальчика было невозможно. Но Божье провидение надумывает мать Моисея сделать из тростника корзинку, осмолить ее и отдать под защиту Богу. Корзинку с плачущим красивым трехмесячным ребенком увидела фараонова дочь, пришедшая к реке купаться, и взяла его и отдала на руки мамке, которую привела ей сестра Моисея Мариам. Этой мамкой была мать Моисея. Не знаем, как долго Моисей жил под опекой своей матери, но она заложила в душу мальчика прочные фундаменты. Первое – веру в живого Бога. Второе – любовь к своему поневоленному народу. И третье – ставить небесное выше земного. В Египте Моисей 40 лет жил и учился. Ему, как вождю, предназначенному Богом, нужно было много знать. И согласно тогдашнего научного ценза, Моисей был самым наиболее образованным человеком в Египте. Моисей не в свое время и не по воле Божьей проявил свой шовинистический патриотизм, убивший египтянина за то, что он издевался над израильтянином, и ему нужно было спасаться бегством. Божье провидение посылает его на вторых 40 лет в пустыню, где он становится пастухом у своего тестя, мадиамского священника Яфора, где он подготовляется к третьему 40-летнему периоду, в котором он должен быть завершить свое образование, чтобы он мог быть посланным к фараону и вывести израильский народ из рабства. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.